Глава 13. Улица Прони. Нечего и говорить, что после внезапной встречи с мужем Женевьева провела тревожную бессонную ночь. Вся ее жизнь, как в панораме, предстала перед нею. И после стольких бедствий, теперь, когда счастье ее дочери казалось упроченным, вдруг является человек, которого она считала умершим, и грозит ей позором. Не ей одной, но и ни в чем не повинной дочери. Несчастная мать рыдала, чистосердечно раскаиваясь в ошибках молодости, и молила Бога о помощи и защите. Утром она ужаснулась, посмотрев на себя в зеркало. Лицо ее осунулось, изменилось в одну ночь. По счастью, герцогиня Клавдия этого не заметила и, проводив мать до вокзала, простилась с нею до следующего утра. Приехав в Париж, мадам Фремроль отправилась прямо к доктору Герару, так как он был единственным другом, на помощь которого она могла рассчитывать в критическую минуту жизни. «Уж не захворал ли кто-нибудь у вас?» — встревожился Поль, встречая гостью, в первый раз переступающую порог его кабинета. «Нет, слава богу, все здоровы. Я к вам приехала по делу. Можете ли вы посвятить мне весь сегодняшний вечер?» «Я всегда к вашим услугам. Но что с вами? Вы чем-то сильно встревожены?» «Вы не ошиблись. Вы знаете, что Беркелье оставил мне в наследство все свое огромное состояние, между тем, как у него был племянник. Я даже подозреваю, что это его побочный сын, который жил где-то в Индии или в Америке. Теперь этот племянник приехал в Париж и намерен отнять у меня наследство. Напрасный труд. Духовное завещание месье Беркелье совершенно законно и имеет десятилетнюю давность. В делах о наследствах давность простирается до 30 лет. Но меня не страшит потеря состояния. Меня ужасает то, что племянник моего покойного друга знает, что герцогиня де Бланжи-Порталь — моя дочь. Вы понимаете, каким опасным орудием тайна эта будет в руках моего противника? Да, это может вызвать страшный скандал. Я готова дать этому человеку, сколько бы он ни потребовал, лишь бы только это оградило счастье и спокойствие моей дочери. Берегитесь, не станьте жертвой алчного шантажиста. После первого требования обязательно появится второе и третье. Поэтому я и обращаюсь к вам за помощью. Вчера вечером этот господин атаковал меня в аллее парка и так напугал, что я назначила ему свидание сегодня, здесь, в Париже, в моем доме. Это неосторожно. Я была поражена его внезапным появлением. Мне некогда было рассуждать. Впрочем, он войдет в сад через калитку, и никто из моей прислуги его не увидит, потому что все уже будут спать. Калитка будет отворена. Я буду ждать гостя в беседке. Вот почему мне необходимо ваше присутствие в саду. В случае опасности я закричу, и вы прибежите ко мне на помощь. Сегодня мы пообедаем вместе в ресторане на Люксембургской улице, где я буду ждать вас к 7 часам, а оттуда поедем ко мне». Женевьева простилась и поехала к своему поверенному, а Герар вышел в приемную, где его ждали больные. В 9 часов у крыльца дома номер 7 на улице Прани остановилась наемная карета, мадам Фремроль вместе с доктором прошла в свой будуар и приказала дворецкому подать туда чай. «Вы мне больше не нужны», сказала она старику Дюпюи, когда тот исполнил ее приказание. «Вся прислуга может лечь спать. Доктор Герар проводит меня до станции». Дворецкий поклонился и вышел. «Боже мой! Куда девалось мое счастье?» — зарыдала несчастная женщина, закрывая лицо руками. «Не тревожьтесь. Если вы так боитесь этого человека, то не принимайте его. Я буду ждать его в беседке. Поговорю с ним хладнокровно и передам все, что он мне скажет». «Нет, это невозможно. Я должна принять его». Герар понял, что дело гораздо серьезнее, чем потеря наследства, но не настаивал и, напившись чаю, вышел в сад вместе с Женевьевой. Ночь была темная, как могила. Дойдя до стены, окружающий сад со стороны переулка, мадам Фремроль ощупью нашла висящий на гвозде ключ, отперла калитку и повела доктора к беседке. «Спрячьтесь здесь», — сказала она, указывая на группу деревьев. «Я почти уверена, что все обойдется благополучно. Мне не придется звать на помощь». «Тем лучше. Но на всякий случай возьмите-ка мой револьвер и в минуту опасности выстрелите в окно. Я тотчас прибегу». «Пожалуй». Опустив револьвер в карман, мадам Фремроль вошла в беседку, где место бильярда занимал теперь большой круглый пуф, а остальную обстановку составляли вычурная садовая мебель и масса цветов и растений. Она зажгла свечи в канделябрах, отворила окно с той стороны, где стоял Герар, и села неподалеку от двери в ожидании ненавистного гостя. Часы пробили половину десятого. В то же самое время Мурель и Дюре вели приятную беседу, распивая графинчик коньяка в ближайшем погребке.